Глава 18. Все приготовленное лежало в пристройке у хлева. Кестель вошел, швырнул на землю тряпичное тело рядом с деревянным столбом, поддерживающим крышу. Затем обездвижил тело, разрезал шов на груди паяца и раздвинул тряпки. Смердело. Кестель вынул из мешка свиное сердце. Оно смердело не меньше. Хм, а что дальше? Кестель не имел об этом ни малейшего понятия. Сердце должно быть свежее, с душком не подойдет. А кроме того, свинопас описывал процедуру в общих чертах, но деталей не выдал. К тому же Кестель старался не слушать его. Кестель вложил сердце в грудь паяца, повернул. Вроде на месте. Паяц перестал дергаться, затих, присматривался, что же делает его будущий экспонат, а потом захихикал. «О, как я и подозревал! Задница полная! Ни хрена у тебя не выйдет, ты понятия не имеешь!» Кестель пытался привязать сердце шнурками, свисающими в грудь паяца. «Задница, задница!» — приговаривал Бомол. «А ты что, надеялся, будто так меня и сработаешь? Не получается у тебя? Эх, зря ты повелся с говенными свинарями! Они же тупые, будто кузнечный молоток! Даже когда что-то и умеют, научить не смогут. Ох, и поплачет тут кое-кто. Или, Кестель, ты сам поплачешь из-за того, что ничего не знаешь?» Унылый Кестель склонился над паяцем. Тот шмыгнул тряпичным носом. «И сердце ты принес совсем не свежее, все дело испортил. Застиг меня врасплох, а потом все испортил. Хотя нет, это Дунтель застиг меня врасплох. Ты слишком для этого глупый. Ну и что ты теперь будешь делать?» Кестель и так эдак пришнуровывал сердце. Через полчаса он понял, что Бомол прав. Наобум сердце паяцу не приделаешь. Тогда Кестель отложил сердце, вытер пот со лба и задумался. И вдруг за спиной послышались шаги. Кестель мгновенно развернулся. Там стоял свинопас. Он передвигался медленно, неуверенно ставил ноги, словно лишь учился ходить. Через все лицо... До уха и дальше тянулась раскрытая рана. Горло было рассечено, одежда напиталась кровью. «Приведи тут все в порядок», — буркнул Кестель. Его абсолютно не волновало то, откуда взялся свинопас, от чего шевелится и вообще жив ли, и из какой стати в этом мире бессмертные свинопасы. В мире полно бессмертных паяцев и вояк. Отчего не свинопасов? Пусть только сделает все как надо. «Ать же, сука!» С досадой пробормотал Бомол. Из горла свинопаса вырвалось невнятное бульканье, говорить мешала загустевшая кровь. Но затем, видно, горло прочистилось, и свинопас монотонно заговорил, постоянно повторяясь. Затем он подошел к паяцу, резко наклонился и пошатнулся, но не свалился на землю, а опустился на колени. Глаза свинопаса были закачаны, виднелись только белки. Он неуверенно нащупал свиное сердце, взвесил его в грубых больших ладонях, медленно перевернул. Кестель стоял в нескольких шагах и наблюдал. Свинопас уложил сердце в разодранную грудь Бомола, медленно, с трудом завязал шнурки, все едва двигаясь, страшно, неуклюже. Паяц дергался, старался помешать, но свинопас не обращал внимания на потуги куклы. Вдруг сердце вздрогнуло, забилось. «Все?» — осведомился Кестель. Свинопас опять забулькал, посмотрел на Кестеля, неуклюже вытянул руку, будто стараясь отгородиться. Бульканье стало похоже на постоянно повторяемое слово. «Рж-реж-реж-реж-реж». Паяц переменился на глазах. Хмель целиком испарился, а с ним и бравада. Бомол затих. «Нетса, не делай этого!» — прошептал паяц. Кестель хотел побыстрее закончить дело. Какая разница, о чем там шепчет кукла-убийца? «Уже можно?» — опять спросил он. «Вы что, так вот хладнокровно решили меня прикончить?» — в ужасе взвизгнул паяц. Свинопас крутил головой и выдавал все те же свистящие, булькающие звуки. Бомол зарыдал. «Так можно или нет?» — раздраженно переспросил злящийся Кестель. Свинопас все бормотал и качал головой. Кестель закусил губу. Паяц вдруг перестал рыдать. «Послушай, Кестель», — неожиданно спокойным голосом выговорил он, — «они уже вынесли тебе приговор. Тебя ожидает страшная судьба, страшнее смерти. Я расскажу тебе все, что знаю, но зато сохрани мне жизнь, ведь они...» Он умолк. «Кто такие они?» — спросил Кестель. Но паяц молчал. Свинопас все глубже засовывал в свиное сердце тот самый нож, которым был убит. Кестель подошел ближе, чтобы удостовериться в смерти Бомола. Наверное, тот солгал, чтобы спастись, но все же свинопас слишком уж быстро его прикончил. Можно было и выждать еще пару минут. Парень выдернул нож из сердца, выпустил. Тот звякнул о камни. Свинопас встал и, пошатываясь, подошел к окну, раскрыл, хотя воздух подземелья за окном был едва ли свежее, чем внутри. Сердце паяца перестало биться, но из него все лилась и лилась кровь. Откуда она? У паяца же нет артерии и вен, только шнуровка. А крови все прибывало. Она уже собралась в глубокую лужу на полу, будто пролили целое ведро. Кестель не мог избавиться от мысли о том, что паяц слишком рано умер. Скорее всего, он солгал, но тот его спокойный голос... Кестель подхватил с пола нож и несколько раз яростно всадил в подтекающее сердце. Что за кошмар? Кестелю захотелось поскорее уйти. Он посмотрел в сторону окна, туда, где остался свинопас. Вернее, должен был оставаться. Но свинопаса там уже не было. Кестель ощутил кружение в голове. Той самой, какую, наконец, уже никто не хотел отрезать для коллекции. Кестель снова подумал о Кладии. А с воспоминаниями о ней пришли воспоминания о других женщинах, бывших после нее. Кестель старался не думать о них, но их слова, лица, тела, то, как они смеялись, раздевались, любили, оно возвращалось снова и снова. И оттого болело. Кестель хотел вспоминать только о Кладии, но не видел ее уже много месяцев, а воспоминания об остальных были свежими и такими же пьянящими. Он говорил себе, что они ничего не значат и не стоят, они хуже, и понимал, что это неправда, и казнил себя. Пусть люди думают что угодно, Кестель любил только Кладию и хотел выбросить из памяти других женщин. Но сколько же можно мечтать о женщине, ушедшей так далеко? Кестель заказал ту самую шлюху с прошлой ночи. Третий по счету гостиничный наглец предложил другую, такую же добрую, но Кестель не захотел другой. Ждать пришлось долго. Когда она наконец пришла, Кестель пожалел о том, что позвал ее. Он лежал на спине, с руками под головой, закрыл глаза, притворился спящим. Она не поддалась обману, уселась рядом, погладила волосы. «Уже не хочешь меня?» Он не ответил. «А есть та, которую ты хотел бы?» Он не желал с ней заговаривать, хотел, чтобы поскорее ушла. А потом неожиданно услышал свой голос. «Кладия!» Она сунула ему ладонь под рубашку, зашарила. «У тебя есть ее портрет?» «Нет». «Неправда. Если бы не было ее портрета, ты мог бы и забыть о ней». Ее тихий добрый голос приносил облегчение. «Он в мешке. Посмотри, а потом иди себе», — посоветовал Кестель. Женщина встала. Он слышал, как она достает вещи из мешка. «Такие, как она, запросто не уходят, если ты зовешь их опять. Ты им нужен. Им тоже хочется есть, как всякому человеку. А еще у них могут быть дети, о которых никогда не рассказывают, но все время думают про них. И с пустыми руками такие женщины не уходят. Они так жаждут денег, как и сагини в больших усадьбах, только отдаются гораздо дешевле». Он ощутил ее дыхание на своем лице. Женщина поцеловала его. «Открой глаза», — шепнула она. Он открыл. Над ним склонилась нагая девушка. Он увидел ее лицо. Ее лицо. Так лучше? Чужой голос, но такие знакомые губы. Это лицо он знал, любил и тосковал по нему. Конечно, это всего лишь магия. Простая магия шлюх, которую дозволял владыка Аргалана. Но Кестель не мог противиться. Девушка осталась надолго. Когда она уходила, то отвернулась, но Кестель заметил, она снова сделалась с собой прежней. Губы, выражение глаз Кладии, все развеялось, хотя, когда держалось, было до боли в груди настоящим. Кестель опять смог заснуть и спал на этот раз дольше и глубже прежнего, но добытый обманом сон не приносил настоящего отдыха. Поутру, то бишь в пару утра, пришел Дунтль. Кестель начал привыкать к подземной жизни, и все здешние уточнения и оговорки приобрели смысл. «Время идти?» — осведомился Кестель. «Да, можем прогуляться до зала казней. Не то чтобы нам стоило поспешить, но, я полагаю, вежливо будет явиться заранее. Правда, вы все еще не завтракали». «Я не голоден, только умоюсь и все». «Вчера все произошло по плану?» — спросил Дунтель. «Нет, тот парень, который со свиньями, паяц зарезал его». Кестель привел себя в порядок, затем рассказал. Вскоре оба уже шли по широким коридорам к месту казни. «Казнь не стала особо популярной», — заметил Дунтель. «Продали всего 200 билетов. Господин Буртай не собрал толпу. Мне очень жаль того, что свинопас позволил убить себя. Ему следовало быть осторожней. Он же хорошо знал повадки паяцев». «Но кто-то поднял его из мертвых». «Вы сказали мне, что у него было рассечено горло». «Через рану можно было заглянуть внутрь», — уточнил Кестель. «То есть он не был живым, как, например, живы вы. Его на короткое время подняли из мертвых, сделали упырем. Трудная работа, но вполне по силам хорошему магу. Но этот маг очень силен, раз сумел сделать такое в подземельях, где всякая магия очень слабеет». «И кто бы мог это сделать?» «Наверное, тот, кто следит за вами, и тот, кто хотел избавить вас от сомнительной приятности общения с Бамолом», — заключил Дунтель. «И кто бы это мог быть?» «Не знаю. Возможно, тот, кто радеет о вас. Но, скорее, тот, кто хотел закрыть паяцу рот. Наверное, он что-то знал и оказался в полной вашей власти. Мне следовало пойти с вами». «Стоит ли мне задуматься над тем, что рассказал паяц?» — спросил Кестель. «Паяцы знают многое. Они понимают язык птиц, а те болтают обо всем, хотя их ничто не касается. Бамол мог знать то, что спасло бы его подлую жизнь». Это прозвучало не слишком утешительно. «У вас есть могущественные враги? Настолько могущественные, что могут оживить мертвое тело в подземелье?» — спросил Дунт или коснулся холодной ладонью руки Кестеля. «Но, пожалуйста, не вините парня. Вы ему нравились, он погиб из-за вас, и он не имел выбора. У человека после смерти гораздо меньше возможностей противостоять определенным силам. Потому и существуют гусляры, как и наш общий друг. Они и помогают умершим». «Вы думаете, что свинопасу требуется помощь?» «Вряд ли. Он свое исполнил и притом не был никем важным. Тому, кто парнем воспользовался, он уже не нужен. Я полагаю, свинопаса оставят в покое». Кестель промолчал. «Вы подозреваете кого-нибудь?» — спросил Дунтель. «Не уверен, но кое-кто приходит на ум». «Вы мне расскажете? Возможно, я смогу помочь». «Я бы предпочел не рассказывать», — ответил Кестель. «Тебя ожидает страшная судьба, страшнее смерть. Это звучит не слишком приятно». «По крайней мере, мы обезвредили паяца». «Да, но у меня все не идут из головы его слова. Хотя он же мог и выдумать», — заметил Кестель, хотя сам и не верил в то, что Бамол солгал. Они подошли к вратам зала казни, отлитым из сплава олова с каким-то металлом потверже, инкрустированным платиной, украшенным рельефными изображениями легендарных героев. Врата выглядели монументально. «Я будто схожу в гробницу», — пожаловался Кестель. «А мне казалось, что после зала Аран на меня уже ничто не произведет впечатления». «Но там были только мертвые, а в этом зале живые, но в дороге на тот свет. Разница, на первый взгляд, небольшая, но на деле огромная». Зал казни был невелик, но заполнен едва наполовину. Тем более удивило Кестеля то, что в почетной ложе сидел сам лорд Аргалана. Кестель в жизни не видел человека жирнее и шире. Сколько он весит? 200 кило, 300? Трудно оценить, горы жира укрыты просторными одеждами из серого шелка. Двое слуг помогали лорду передвигаться, а чтобы сесть, требовалось трое. Кестель удивился. Если казнь не привлекала особого внимания, чего здесь владыка обоих Аргаланов? В зале казни каждый день совершалось по нескольку экзекуций. Лорд Аргалана редко посещал их. Дунтель проводил Кестеля к ложе прямо напротив владыки. Кестель подумал о том, что это от чего-то не кажется странным. Приход новых гостей не ускользнул от внимания владыки. Оба поклонились ему, а пораженный Кестель заметил то, как благодушно кивает им лорд Аргалана. Хотя кивнул он Дунтелю, а на Кестеля не обратил внимания. Виселица выглядела простой. Вкопанный в песок столб, на нем горизонтальная балка, с нее свисает веревка с петлей. Согласно местным обычаям, дерево обито сукном цвета драконьей крови. Под виселицей высокий, с метр, и широкий стол на четырех тонких ножках, перевязанных посередине. К столику приставлены подмостки. Больше всего Кестелю не понравился стол. Подле него скучал худой человек в черном. Одну ногу он утвердил на помосте, в руке держал кусок бумаги. «Все-таки повесят?» — без особого удивления спросил Кестель. «Так решено», — вежливо ответил Дунтель. И решили не только о повешении, но и об этом столе. Предстоящая казнь не слишком походила на гуманную, какими славился Аргалан. И стоило только крикнуть в городе о том, что здесь будет, как зал был бы набит битком. Но зал изобиловал пустыми местами, то есть о казни не оповестили. То ли решение было принято в последнюю минуту, то ли не посчитали нужным. Аргалан славился не пытками, а законностью. Наверняка кому-то хотелось сохранить репутацию. Близ виселицы стояла узкая лавка без спинки, предназначенная для родственников жертв. Там сидели старые молодые мужчины, взволнованные, сжимающие кулаки, горбящиеся. Женщины с опухшими глазами, напуганные близостью эшафота, поглядывающие друг на друга в поисках поддержки и утешения. Старшая ритмично кивала, шептала молитвы. Дунтель лишь скользнул по родственникам взглядом, они же вообще не обращали на него внимания. Кестель вспомнил слова Дунтеля, сказанные в живых лабиринтах. «Все мои кровные уже мертвы». Из ложи владыки Аргалана доносились приглушенные шепотки, иногда тихий смех. Монструозно толстый владыка поедал черешню, косточки выплевывал в стальную миску, заботливо подсовываемую слугой, и кивал, когда придворные вполголоса сообщали о чем-то. Наконец трижды серебристо прозвонил колокольчик. Боковые двери открылись, и четверо стражников ввели Буртая. Приговоренный был в своей обычной одежде из воловьих шкур, украшенных вставками змеиной кожи. Ему не дали смертного облачения, что, впрочем, могло и не значить ничего особенного. Буртай пошатывался. Его распухшее багрово-синее лицо испещряли кровоподтеки, кровоточили разбитые распухшие губы, а правый глаз целиком закрывал страшный черный синяк. Буртай хромал, одна рука бессильно свисала вдоль тела. Кестель вспомнил про то, что приговоренный якобы побил себя в камере. Однако гораздо легче было поверить в то, что Буртая обработали знающие люди. Били его долго и умело. Кестель навык видел. Ему довелось выпивать со старым палачом, рассказывавшим про технику своего дела. При виде виселицы приговоренный замер, зашатался, задрожали колени. Стражник с маской театра на лице толкнул приговоренного, мол, иди. За стражниками шел палач не в маске, а в традиционном капюшоне с прорезями для глаз. Он без усилий помахивал толстой длинной дубиной. Родственники жертв не двинулись с места, когда Буртай проходил мимо, даже не выругались. Только старшая женщина зарыдала. Все видели, что приговоренный в ужасе, стражники непрерывно подталкивают его, помогают взойти на стол, поддерживают, чтобы надеть петлю на шею. На него долго кричали, приказывали стоять без поддержки. А когда он, наконец, остался один, худой человек в черном поднес к лицу свою бумагу и принялся читать. «Брандах Буртай приговаривается к смерти за...» Кестель выслушал приговор. У Буртая было многое на совести, но к смерти его приговорили за убийство семьи на городской окраине. Мужчина в черном закончил чтение и тут же ушел от виселицы. Он не оглядывался, а у дверей принялся сдирать с себя черное облачение. Стражники тоже ушли, оставив шатающегося со связанными за спиной руками Буртая на столе. Палач отодвинул подмостки. Буртай тяжело дышал, судорожно вертел головой, будто отчаянно хотел что-то высмотреть. Палач взглянул на владыку Аргалана. Тот выплюнул черешневую косточку и кивнул. Палач схватил палку обеими руками, взвесил, прицелился, замахнулся и ударил в ножку стола. Мастерски и точно и быстро. Ножка лопнула, отвалилась, но стол остался стоять. Буртай с шумом втянул воздух, засучил ногами, старался удержать равновесие. Палач медленно обошел виселицу. Наступила тишина. Даже владыка перестал есть. Палач замахнулся, и вторая ножка рассыпалась щепой. Стол удержался, но теперь, чтобы устоять, Буртай вынужден был балансировать. Он танцевал на искалеченном столе, будто цирковой артист. Палач не спешил. Он всматривался в лицо приговоренного, в единственный видимый, теперь выпученный, глаз, в полопавшиеся окровавленные губы, беззвучно шевелящиеся, словно у пойманного карпа. Наконец палач ударил в третий раз. Стол перевернулся, петля затянулась на шее, Буртай повис на веревке, задергался, засучил ногами. Кистель мимо воли зажмурился. Он хорошо знал такие минуты, ощущал краткие мгновения, разделяющие миры живых и мертвых, времена кромешного отчаяния. Но он пересилил себя и открыл глаза. Буртай все еще сражался с веревкой, дергался, корежился. Вот рванулся раз, другой, третий, а ведь должен был уже потерять сознание, нежели скверно завязали петлю. Буртай содрогнулся в конвульсиях, рванулся. Веревка лопнула, и приговоренный упал на песок. Публика вскочила, только родня жертв осталась на месте. Лорд Аргалана присмотрелся к лежащему Буртаю, к тому, как он с шумом втягивает воздух, тяжело дышит, а затем с интересом посмотрел на Дунтеля. Тот, серьезный и безучастный, поклонился снова. Палач схватил Буртая за волосы, заглянул в опухшее измученное лицо и вопросительно глянул на владыку. Тот слегка шевельнул ладонью. Палач крикнул стражников, те неспешно подошли, взяли Буртая под руки и выволокли из зала. «Что за неудача?» — заметил Кестель. «Да, редкостное невезение», — согласился Дунтель. «Но означает ли разрыв веревки то, что Буртая отпустят?» «Ах, ну что вы говорите? Может, кое-где и есть такой обычай, но только не здесь. Владыка Аргалана не подвержен деревенским предрассудкам и вешает бандитов до смерти». «А, вот оно как». «Именно. Похоже на то, что господин Буртай проведет еще ночь в камере», — заключил Дунтель. Зрители вставали и направлялись к выходу. На месте остались только потрясенные родственники жертв. Может, они хотели, чтобы казнь поскорее закончилась, и этот ужас остался позади? Может, им не терпелось дождаться справедливости, чтобы сообщить эту новость умершим, соблюсти траур и продолжить нормальную жизнь? В зал явились уборщики и принялись убирать следы неудачной казни. «Господин Дунтель, пожалуйста, не поймите меня неправильно, но завтра веревка тоже порвется?» — спросил Кестель. В холодных глазах Дунтеля блеснула живая искра. «Я боюсь, что господин Буртай может вообще не дождаться утра. Наверное, он умрет под самое утро после жуткой ночи, причем так, что повешение покажется легким в сравнении с кончиной господина Буртая». «Очень может быть», — согласился Дунтель. «И тогда вы простите ему?» «Да, знаете ли, я всегда говорил об этом только правду. Мои родные прислали меня именно за тем, чтобы я простил ему».